Глава 125. Переброску роботов начали до восхода солнца, но поначалу все складывалось так, что могли не управиться и за всю ночь. Протоки начали мелеть, и вода упала до такого уровня, что даже плоскодонная платформа на полном ходу не могла пройти по 10-сантиметровой луже. К счастью, промеры были сделаны заранее, и крушения не произошло. Но дело крепко застопорилось, и только слаженная работа людей Сэма Бертуччи и команды из полудюжины бойцов из охраны банкира помогла решить проблему. Платформу перетащили волоком, зацепив веревки за буксирные петли. Так первым рейсом доставили машину Хирша и всех пилотов, которых высадили на заросшем островке, кишащем безвредными, по заверению Веллингтона, змеями. С пилотами оставили одного вооруженного охранника, и хотелось думать, что только для защиты, потому что бежать в болотно-змеином крае было некуда. Ни о чем не беспокоился только Шойбле, получив 3 килограмма ветчины местного производства, хотя Джек уверял, что это мясо гигантских крыс. Шойбле в ответ только улыбался. Такими мелочами его было не напугать. Ведь совсем недавно он ел пересоленную несвежую козлятину. А ветчина была ароматной и красива на вид, с прослойками сала. Чудо просто, а не ветчина. Солнце еще не поднялось в зенит, и под кустами было прохладно. Охранник сломал ветку и, обеспечивая пилотам безопасность, лично распугал всех змей. А потом ссадил с дерева огромную сороконожку и забросил ее в воду, где за нее тотчас началась драка между караулившими поживу хищниками. После этого можно было безбоязненно расположиться в прохладе и ждать, когда вернется Веллингтон. Уже через 1,5 часа послышался шум приближающейся платформы, и Шойбле вдруг сказал: «А ведь на самом деле здесь неплохо». «В каком смысле неплохо?» – спросил Джек. Шойбле неопределенно пожал плечами и забросил в рот очередной кусок ветчины. Понять его было можно. В руках пакет с едой, в кармане туалетная бумага. Он действительно чувствовал себя в полном порядке. Не то что Джек с Хиршем, мучившие себя анализом и пугающими выводами. Вскоре показалась платформа, которая сидела не глубже, чем в первом рейсе с одним роботом. Правда, и пассажиров на ней было меньше. Только Веллингтон и рулевой. Он сбросил обороты, и платформа пошла по инерции, постепенно отсаживаясь все глубже. Расчет сделан был верно. Платформа коснулась дном заросшего берега и остановилась. «Вперед, бойцы! Забирайте своих коней!» Бодро объявил Веллингтон и сошел на берег. Джек с Шойбле с готовностью бросились на платформу. Петер даже оставил на траве свой пакет. Веллингтон присел на траву рядом с Хиршем, а рулевой оперся на перила. Сунул в рот дурманящее зелье и, прикрыв глаза, стал медленно его разжевывать. В кронах деревьев пели птицы, на мелководье свивались клубки из озерных змей. А Джек и Шойбле крутили бегунки одну за другой, снимая прочные стяжки. Минут за 15 вся работа была сделана. Они забрались в кабины и один за другим спустили машины на твердую почву, а потом припарковали в кустах рядом с Греем Хирша. «Эх, молодцы солдаты!» – сказал Веллингтон, поднимаясь, когда Джек и Шойбле подошли к ним с Хиршем. «Такие проворные, что с вами особенно не передохнешь. Ну ладно, отдыхать будем на Глории». «Нам заправиться нужно, сэр», — сказал Джек. «Да, не мешало бы заправиться», — поддержал его Шойбле, поднимая с земли пакет с едой. «Ходили мы мало, но бак должен быть полным». «И хорошо бы боекомплект пополнить», — добавил Джек. «Мы там у форта постреляли немного». «Да, я помню, но вы не переживайте, все у вас будет. И боекомплект, и топливо, и продуктовое обеспечение», — Сейчас я как раз за этим и отправляюсь». С этими словами Веллингтон запрыгнул на платформу. Очнувшись от дремы, рулевой запустил двигатель и, дав задний ход, лихо развернул платформу носом к протоке. Потом дал полный газ, и судно понеслось прочь и вскоре исчезло из виду в облаке водяной пыли.